Глава 41. Ян Ли. Поплакать вовремя — дело хорошее, полезное. Жаль, подушку в стену пошвырять или вообще порвать ее в клочки не получилось. Живая ведь. Но так или иначе, часть стресса я сбросила. Поревела, немного поспала, проснулась и принялась думать, что делать дальше. Хотя, собственно, что тут думать? Надо вставать и идти, искать выход. Хотя есть кое-какие нюансы. Покидать комнату крапчатый звездун мне запретил. С одной стороны, плевать на приказы демона, подобная магия на меня не действует. С другой, вряд ли с первого раза получится качественно сбежать. Значит, надо исхитриться, сделать по-своему, оставив врагу иллюзию всевластия. В принципе, не особо и сложно. Теньмо либо сказок не читал, либо плохо знаком с принципами правильного программирования. А последнее неудивительно. Откуда ему? Да и китайские демоны, похоже, совсем не европейские дьяволы. И потому формулировками и контрактами не заморачиваются. Что ж, выходить он мне из спальни запретил. Выходить. Про прыжок, пролет, проползание и перекатывание сбоку на бок ни слова не сказал. Я уже молчу про телепортацию, хотя последнее мне как раз и недоступно. Прыгать было лень. Поэтому я встала на четвереньки и отправилась за приключениями. Зачем было изгаляться, если можно наврать позже? Во-первых, я еще плохо прояснила вопрос со встроенным в демона детектором лжи. Есть у него такой на самом деле? Или кто-то просто блефует? Во-вторых, никто не даст гарантию, что за мной из-под тишка не наблюдают. Пусть не хозяин, а те же подушки. Вряд ли их здесь держат только из-за мягкой шерстки. В общем, парочку потенциальных меховых шпионов я поймала и потащила за собой, примотав к ногам оборванным с полога над кроватью шнуром. Кстати, полы в жилище каменные, а колени у меня не железные. Подушки не возражали, хотя и попискивали временами тихонечко, но убежать не пытались. Я обследовала столовую, в которой мы с хозяином недавно беседовали о глистах, потом комнату, напоминающую выставку достижений демонического народного хозяйства, со множеством шкафов, где хранились самые разные штуки, то ли артефакты, то ли сувениры. Я все осмотрела, но трогать постереглась. Мало ли. Затем обнаружила кабинет и, преодолев анфиладу комнат, наконец-то выползла в коридор. Вот и все. В четвереньках нужда отпала. Ходить по коридору мне не запрещали. Я собиралась подняться, когда вдруг наткнулась взглядом на золочёные туфельки, выглядывающие из-под лилового подола, и услышала резкий недовольный голос. «А ты что еще такое?» Вопрошающей явно была молодая девушка. Я пока не видела ее лицо, но буквально макушкой чувствовала, как скривились в неодобрении и непонимании ее губы. Я медленно поднялась на ноги, деловито отряхнула ханьфу и взбила привязанные к коленям подушки. А уж потом уставилась на сердитую собеседницу. «Фу!» — фыркнула та и скривилась. «Человек!» «Человек — это звучит гордо», — дружелюбно согласилась я. «Что?» — оторопела красотка. «Да как ты? Как ты здесь вообще очутилась?» «Понятия не имею. Я не врала. В подробности похищения меня ни один демон не посвящал. Как-то оказалось. Ты не знаешь, где выход?» «Ты вышла из личных покоев господина!» — обвиняюще ткнула в меня пальцем невоспитанная девица. «Как ты посмела?» Ниоткуда я не выходила. Нюанс на всякий случай следовало уточнить. «Да я же видела!» — взмахнула рукавами, как крыльями, лиловая девушка. И знаете, если присмотреться, в ней действительно было что-то птичье. По крайней мере, голос точно, как у павлина. Ничего подобного. Я выползала. Мои терпеливые объяснения снова ввели девицу в ступор. «Успокойся, сестра». Внезапно перебила ее вторая девушка в строгом зеленом ханьфу и со множеством нефритовых заколок и шпилек в волосах, воткнутых на манер своеобразного нимба. «Люди долго не живут, а здесь тем более. Тебе нечего опасаться». «Правильно, потому выхода ищу», — миролюбиво согласилась я. «Зачем выползала? Как? Ты?» — опомнилась первая. «А в целом и вопросы правильные задала. Затем, что выходить запретили?» Охотно пояснила я. Легенду надо прорабатывать в деталях. Вон как обе вытаращились, А затем зелененькая, понимающе прищурилась. Сообразила, что к чему. Хм, умная. Продержится год или два, если сумеет зачать от повелителя. Внезапно нахмурилась зеленая леди. «И ты спокойно говоришь об этом?» — вспылила первая. «А вдруг ребенок станет наследником?» «Полукровка с человеком? Не смеши меня. Она даже не заклинательница, как Джунин. Моему Синтаю дитя смертное точно не станет помехой». «Не-не, дамы!» — поспешила опровергнуть я инсинуации. «В соревновании я не участвую». «Почему?» — склонила голову на бок зеленая. «Тебе не хочется получить привилегии матери-наследника?» «Не поверю. Или полагаешь, господин будет спрашивать твоего согласия?» «А у меня здоровье слишком хрупкое. Не потяну даже одного раза», — отмазалась я. «И привилегии себе оставь. Сомнительные они какие-то. Не люблю общежитие и коллективную собственность». «Да ты!» — кудахтнула павлиниха. «Умная», — улыбнулась зеленая дева. «Тоже веришь слухам про 5000 жен повелителя?» «Не-а». Подумав, я отрицательно покачала головой. «На психа ваш повелитель не похож. Зачем ему 5000 женщин, чтобы затрахаться насмерть? И я сейчас не только буквальный смысл выражения имею в виду». «Вот как?» — поощрила меня зеленая. «Обычная арифметика». Я пожала плечами. «Если он берет в постель по 2 штуки и способен на 5 раундов в сутки, то все равно, чтобы поиметь население небольшого городка, ему несколько лет понадобится. А он хоть и демон, но есть, спать и жить хочет. Наверняка сплошные весенние забавы в коллективе его вряд ли привлекают. Значит, жен должно быть гораздо меньше. И график дежурств по спальне у вас сильно напряженнее, чем разочек в год по расписанию или вообще строго в порядке очереди». «Ты странная», — задумчиво констатировала девица в зеленом платье. «Но забавное. Когда надоешь повелителю, попрошу тебя в подарок». «Здрасте, приехали. На такой эффект я не рассчитывала». «Почему это ты попросишь?» — вмешалась птичка с противным голосом. «Может, я тебя опережу?» «Дамы, дамы, а вам-то я зачем? Надо вмешаться, а то появился риск, что меня прихватизируют прямо сейчас, не дожидаясь соизволения теньмо. И в процессе малость порвут на 2 неравные части. Уж больно глаза у девушек красноречиво разгорелись, когда они схватили меня. Одна за левую руку, другая за правую. А как мне отбиться от демонических принцесс? У меня пока кишка тонка, сомнений нет». Зеленая красотка погасила светофор в глазах и обернулась ко мне, пояснив. «В гареме порой невыносимо скучно, особенно когда повелитель занимается делами мира демонов. Когда ты надоешь ему, умоляй отправить ко мне в услужение. Между прочим, я мать наследника. Ты только вообрази, какие привилегии могут тебе достаться, если приложишь руку к его воспитанию. А в лучшем случае и вовсе станешь одной из его наложниц или доверенных лиц». «Она человек и сдохнет еще до того момента, как твой сын вырастет. Слушай, человечка, просись ко мне. Я богатейшая жена повелителя. Имею резиденцию и земли. Со мной ты сможешь купаться в роскоши и наслаждаться прекрасными блюдами и мягкими тканями до самой смерти». Гордо выставила объемную грудь девушка-птица. «Спасибо, конечно. Впору падать на четвереньки и уползать от греха подальше обратно в покое звездуна. Я подумаю, ладно? А сейчас вы не могли бы подсказать мне, в какой стороне выход?»